Я и впрямь не знаю, сударыня, честное слово. Сам отвечал за список из 10 имен и склоняюсь к мысли, что все 10 можно с уверенностью вычеркнуть. Назовите имена. Спросите Леонардо, он знает их уже. Мстислав проворно повернулась. Это правда, Герберт? Упомянутый субъект заколебался. Да, мне скормили некий список посредством девицы Борден, однако верить не следует. Почему? Предположительно, цивилизованная личность вроде Артура Бордена едва ли затеет поголовную резню. Ваши люди, насколько я понимаю, стреляли в его подчиненных. Борден попросту рассчитался той же монетой. Какие шаги вы предприняли, получив эту информацию? Эти сведения, сказал бы маг, да и покорный слуга тоже. Я предупредил очутившихся под угрозой людей, позаботился об охране, только дата, оказывается, была неправильной. Покушений, возможных покушений, ожидали 17-го, послезавтра. Мстислав разглядывала Герберта Леонардо без малейшей приязни. «Получается, вы знали. Ваши люди знали, а 10 агентов коровы языком слизнуло. Это не покушение, Герберт?» «А что же?» «Это быстрое выполнение остроумного и тщательно подготовленного замысла. Покушаться можно и без успеха, но мистер Борден преуспел. А значит, речь идет о состоявшемся убийстве, а не о покушении. Умница!» — читала словарь, и не только его. «Еще не доказано. Довольно сотрясать воздух. 5 имен проверено, все 5 мертвы. Стало быть, нет оснований думать, что прочим повезло больше». Эллен Лав глубоко вздохнула. «Дан мог просто сбиться с курса», — возопил Герби. «И едва ли отыщут его когда-либо», — парировала миссис Лав. «Очень жаль. Я полагалась на вас, Герберт. Правда, знала, что личное дело в секретной папке не особенно впечатляет, но вы сулили настоящую и победоносную драку и убедили меня, к сожалению, миссис Лав». Не обращая на Герби дальнейшего внимания, старуха посмотрела в мою сторону. «Сколько еще отрядов, подобных вашему, рассыпано по стране? Если не знаете наверняка, отвечайте предположительно». Я помолчал, повел плечами, скривился и произнес. «Предполагаю, ни единого. Дело завершено. Пора подметать мусор и выкидывать в помойное ведро. Ни единого, сударыня». Эллен Лав усомнилась. «Получается всего 10 убитых, если каждый агент умудрился достичь желаемого». По чистейшему наитию покорный слуга отозвался. «Отнюдь нет. Вы спрашиваете о числе отрядов. 1. Мой собственный, работавший на свой страх и риск. В полученном списке не было адресов на восточном побережье, исключительно важном стратегически, да и ботулизмом кого-то хватило в городе Вашингтоне, округ Колумбия. Уж там-то моих людей не было». «Так», — сказала Эллен Лав. «Несчастный дурень Билл Фрэнк», — продолжал я, «и многие прочие попались агентам, которыми командует, по всей вероятности, сам Артур Борден. Моим сотрудникам достались охотничьи угодья к западу от Миссисипи, а Леонардо выманили вон из столицы, именно для того, чтобы не путался под ногами во время генеральной уборки». «Понимаю», — медленно сказала старуха. Помолчала и прибавила. «В общем и целом должно быть около 20 либо 30 несчастных случаев за одну единственную ночь. Совесть не мучит, мистер Халм?» «А вас?» — откликнулся покорный слуга пренахальнейшим образом. «Ведь кашу, повторяю, не мы заварили. На что вы надеялись, что никому не стукнет в голову отстреливаться?» Старуха вздохнула. «Все равно это ужасно. Если бы заранее догадаться, с каким страшным сопротивлением столкнемся. Но теперь этот вопрос уж делается чисто академическим». Воцарилось довольно долгое безмолвие. «Передайте», — произнесла миссис Лав, — «искренний привет и поздравления Артуру Бордону или Макку, если, конечно, увидите его».